Затем взял высокую стремянку, вынес ее наружу и продемонстрировал мне, как закрепляется стопорная скоба. Он установил лестницу у каменной стенки сада, и я попрактиковалась, закрепляя скобу, поднимаясь и спускаясь по ступенькам. «На мягкой земле в саду она будет не так устойчива», — сказал Джун. «Здесь надобна сноровка, ты сперва должна пообвыкнуть».